Солдаты моей Родины. Юбилей советской армии не только торжественный день в нашей жизни, но и общечеловеческий праздник, который очень много значит и для населения стран народной демократии, и для народов капиталистической Европы, вдоволь наглотавшихся дыма фашистских кремационных печей, и для немецкого народа, немало испившего цикуты из горькой чаши Бухенвальда. Создавая советскую армию, великий Ленин ставил перед ней благородную задачу – защищать отчизну и завоевание октября. На протяжении всей своей истории наши вооруженные силы были верны этой цели, вели только справедливые войны. Оборонительные бои гражданской войны против орд интервентов и внутренней контрреволюции, кровавая схватка на далеком озере Хасан, сражение с японскими захватчиками на монгольской реке Халхин-Гол, освободительный поход в Западную Украину и Белоруссию породили столь массовый героизм советских солдат, какого еще не знала мировая история. Советский воин показал себя как подлинный сын своего века. Может быть, сегодня стоит вспомнить, какими темными волнами накатывались события в суровые годы Великой Отечественной войны. Полонив капитулировавшую французскую армию, Гитлер огнем и мечом прошел по цветущим полям Бельгии и Голландии и с меловых круч у Дюнкерка сбросил в холодные воды Ла-Манша остатки разгромленной английской армии генерала Александера, как будто вернулось Средневековье. В Европе зачадили костры, зажженные фашистской инквизицией. В распоряжении фашистского фюрера оказались все арсеналы Западной Европы. Он стал полновластным хозяином промышленности и земли от Атлантики до советских границ. Теперь известно, с какой точностью германский генеральный штаб разработал и расписал по месяцам и дням планы захвата Арабского Востока, Южной Америки, США. Над народами земного шара, все время разрастаясь, нависла коричневая тень свастики. Мы помним ясное солнечное утро, тишина которого нарушилась грохотом танковых армий, гулом воздушных армат, топотом стрелковых дивизий, устремившихся на нашу землю, на которой начиналась косовица хлебов. На оселке войны оттачивал наш народ свою ненависть к захватчикам. Все лучшие люди мира, затаив дыхание, следили за кровавым сражением, разгоревшимся на востоке, когда советские войска одни, без помощи союзников, вели напряженные оборонительные бои. Уже тогда, в первые, самые тяжелые дни войны, ЦК Коммунистической партии поставил перед нашими вооруженными силами великую освободительную цель – отстоять Родину и вызволить народы Европы из-под фашистского ярма. Любопытные документы остались от той эпохи. Передо мною лежит пожелтевшая от времени американская газета «Вашингтон-Пост», в которой с душевным мужским волнением написано: «Дрожишь при одной мысли о том, что могло бы произойти, если бы Красная Армия рухнула под напором наступающих германских войск, или если бы русский народ был менее мужественным и неустрашимым. Народы, главы правительств и парламенты стран мира не скрывали самого высокого мнения о мужестве советских людей. Английские газеты признавали: не будь Красной Армии, судьба свободных народов была бы поистине мрачной. Победы советской армии прибавляли силы народу в закабаленных фашизмом странах. Там все ярче разгоралось движение сопротивления. Мы горды тем, что в рядах партизан Польши, Чехословакии, Югославии, Бельгии, Франции, Италии сражались бежавшие из фашистского плена наши соотечественники, такие как московский слесарь Федор Паетан и ленинградец Анатолий Тарасов. Бои с фашистами были продолжающейся по сей день борьбой советского народа за мир. И пулеметчики, крепко держа пульсирующие ручки затыльников, мечтали о том времени, когда смогут взяться за чапиги плуга. Известны случаи, когда в перерывах между боями истосковавшиеся по мирному труду танкисты, прицепив к своим 34-кам плуги, пахали землю польским и югославским крестьянам. Советский народ и его могучие вооруженные силы оправдали надежды миллионов людей, изгнали фашистские орды со своей земли и помогли многим народам освободиться от фашистского порабощения. Кровно связаны советские люди со своей армией. Сколько жилищ украшено фотографиями бойцов с боевыми орденами и медалями на гимнастерках. В семейных альбомах не раз приходилось видеть снимки наших солдат с немецкими детьми на руках, доверчиво обнимающими их за шею. И часто, когда я вижу такой по-настоящему человечный снимок, видится мне Берлин. Улицы, похожие на каменоломни, и походные кухни, из которых ротные кашевары разливают суп голодным немецким женщинам. Придя на немецкую землю как победитель, советский солдат очень хорошо понял, что есть две враждующие между собой Германии. Германия капиталистов, фашистских заправил, и Германия миллионов немецких рабочих и крестьян. В Веймаре, милом зеленом городке, где Гёте создавал своего бессмертного Фауста, где творили Шиллер, Гейне и Лист, советский солдат увидел бухенвальдский лагерь уничтожения, построенный палачом Гиммлером для немецких коммунистов. Преисполненный гнева, вошел советский солдат в крематорий, в котором эсэсовцы сожгли десятки тысяч непокорившихся немцев и убили вождя немецкого рабочего движения, незабвенного Эрнста Тельмана. Советские солдаты подали надежную руку дружбы подлинным героям немецкого народа, людям, которых они освободили из лагерей смерти, вернувшимся тогда из эмиграции, вышедшим из глухого подполья, где они скрывались от гестапо. Советский народ помог этим героям засеять окровавленную испепеленную почву Германии добрыми семенами жизни. И из этих семян выросла молодая германская демократическая республика, государство 18 миллионов немецких рабочих, крестьян, интеллигентов, строящих социализм. Все передовые умы признают великую заслугу советского народа перед человечеством. Они знают, что СССР стойко выдержал все тяготы Второй мировой войны, оказался сильнее противника. Дорогой ценой досталась нам победа. Миллионы могил советских воинов разбросаны от Волги до Шпрее. Хорошие памятники высятся в освобожденных нашей армией столицах европейских государств. И, думая сейчас об армии, я вспоминаю бронзового советского солдата в Берлинском парке, придавившего сапогом разрубленную мечом свастику и держащего на руках спасенного ребенка. Дети должны жить прекраснее и счастливее нас. Но в последние годы над колыбелями миллионов детей нависла новая мрачная тень, дьявольская тень водородной бомбы. Эта тень убивает солнечный свет радости и бытия. Главная цель человечества в наши дни – борьба за мир. Мы живем в такое сложное время, когда даже подготовка к войне опасна для всех жителей нашей планеты. Люди науки доказали, что испытания атомного и водородного оружия заражают смертоносной пылью не только землю, но и воздух, и даже воду. Человечество не должно дать себя обмануть. Устремляясь в будущее, мы не имеем права забывать кровавые уроки прошлого. И проверяя, как служит память, стоит вспомнить выступление сенатора, а позднее президента США Гарри Трумэна, напечатанное в газете «Нью-Йорк Таймс». Через день после нападения фашистской Германии на СССР Трумэн цинично выдал тайные планы некоторых американских политиков. «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России. А если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии. И таким образом пусть они убивают как можно больше». Времена меняются к лучшему. Никита Сергеевич Хрущев в беседе с редактором иностранного отдела английской газеты «Таймс» Макдональдом, выражая заветные надежды и волю народов Советского Союза, сказал: «Мы готовы на полное запрещение атомного и водородного оружия, на полное разоружение, на полный вывод войск и ликвидацию иностранных баз на территории других государств. Нам угрожают люди, плохо разбирающиеся в нашей жизни, в характере советских людей. Не мешало бы им, прежде чем бряцать оружием, понять солдатскую песню о родине, написанную поэтом Михаилом Исаковским. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне снова, я снова все это пройду». Мы против холодной войны. Мы против оружия массового уничтожения людей. Лучше пусть люди уничтожают ядерное оружие, чем это страшное оружие сотрет с лица земли миллионы жизней. Человечество не вправе допустить, чтобы солнце заволокли губительные тучи радиоактивной пыли, чтобы воздух стал смертоносным. Мы рождены для жизни и будем жить. 1958 год.